Na pudbu idu dolgije, po njemu že nikoli že hodi. Во страну иду чуждую, и где же никто же знает мя. Утоню дуже, никто же прийде. И в землю иду темную, и где же не вем, что срящет мя. И во ад иду глубок, отнюду же ни един возвратится. Все ведом есть, не вем кому, и все иду, и уже к вам не возвращусь.